Отношение к протестантству Курии сохраняет агрессивное стремление к прозелитизму и господству, и никакой конкордат не сдержит этого стремления. Курия не терпит рядом с собой иных богов. Прозелитизм — стремление к обращению инакомыслящих в свою веру. Конкордат — соглашение, заключаемое между Римской католической церковью и государством. Конкордат имеет целью регулирование положения католической церкви в данном государстве. В самый разгар культуркампфа в сентябре с 22 по 26 1873 года Берлин посетил король Виктор Эммануил. Я узнал через господина фон Кейделя, что король поручил заказать табакерку с бриллиантами стоимостью в 50-60 тысяч франков, что в 6-8 раз превышало стоимость обычных в таких случаях подарков, и послал ее графу Лоне для вручения мне. Одновременно до моего сведения дошло, что Лоне показывал эту табакерку и сообщил о ее стоимости своему соседу, баварскому посланнику барону Перглер фон Перглес, который был лично близок к нашим противникам по культуркампфу. Высокая стоимость предназначенного мне подарка могла таким образом дать повод к тому, чтобы поставить подарок в связь с увенчавшимися успехом хлопотами итальянского короля о сближении с Германской империей. Когда я высказал императору мои соображения против принятия подарка, то у него сначала было впечатление, что я вообще считаю ниже своего достоинства принять табакерку с портретом короля. В этом он увидел нарушение традиций, к которым привык. Я заявил, мне и в голову не пришло бы отказаться от такого подарка обычной стоимости, но в данном случае для оценки факта решающее значение придавалось бы не портрету монарха, а бриллиантам, которые можно продать. Принимая во внимание положение с культуркампфом, мне следует избегать повода для подозрений после того, как благодаря соседству фон Пергласа чересчур высокая ценность табакерки, несоразмерное обстоятельством, уже отмечено и обсуждалось в обществе. Император, в конце концов, согласился с моими доводами и окончил разговор словами: «Вы правы, не принимайте табакерку». Иначе смотрел на принятие табакерки, осыпанной бриллиантами, князь Горчаков. Во время нашего визита в Петербург в 1873 году Его Величество спросил у меня: «Что бы дать князю Горчакову? У него все есть, даже мой портрет, быть может, бюст или табакерку с бриллиантами». Я возражал против дорогостоящей табакерки, ссылаясь на положение и богатство князя Горчакова, и император признал мою правоту. После этого я доверительно зондировал точку зрения графа и немедленно получил от него следующий ответ: «Пусть он даст мне табакерку посолиднее, с большими хорошими камнями». Несколько сконфуженный моими познаниями человеческой души, я доложил об этом его величеству. Мы вместе посмеялись, и Горчаков получил свою табакерку. Когда я через господина фон Кейделя довел свою точку зрения до сведения графа Лоне, табакерка была заменена очень красивым и верным портретом короля со следующей собственноручной его надписью, напоминающей о моем ордене аннунциатов.